Жаль мне перед тем, как проиграю бой, убрать ладони с глаз. И темный дивный час, последний час с тобой прожить последний раз. Побыть твоей мечтой безумной и немой, что смотрит на меня с опущенных ресниц, но видит путь домой, свет дальнего огня. Я вправе разгадать узоры на стекле, движения руки, навеки потерять себя в кромешной мгле. Запомнить зов звезды, струящийся из уст, полночный непокой. И отереть слезу, была во соль да грусть, спокойною рукой. Не расплетая тел, не слыша бой часов, любую мысль прочесть. Закрыть наш горький мир на каменный засов. Огня сполна и на заре прозреть. Позволь последний раз пройти дорогой сна, а утром умереть.